Наступила неловкая пауза, в классе повисла тишина, и даже звук пишущего пера прекратился, потому что Люси уставилась на Северуса, как вкопанная. Словно она первокурсница на первом занятии, а мальчик – деловитый профессор со стажем. «Допустим, была», – ответила женщина неохотно и небрежно отложила в сторону дописанный пергамент, затем взяла следующий и принялась быстро писать по нему пером, всем видом демонстрируя занятость. «А что тебя вдруг так заинтересовало?» «Ничего особенного», – пожал плечами Северус и продолжил протирать какой-то предмет, напоминавший шкатулку. «Мне вдруг стало любопытно, в каком году ввели такие команды?» Люси продолжала на него настороженно смотреть. Она всеми силами пыталась скрыть удивление на лице, чему была обязана сильно отросшей челке. «Я нигде не нашел никакой информации, и в истории Хогвартса тоже ничего не написано. Стало быть, в тот вечер ты рыскал в библиотеке в поисках данной информации и даже в запретную секцию проник?» Люси приподняла бровь и прищурилась, снова прекратив писать. «Откуда вы?» Мадам Пинс несколько трапез подряд возмущалась о непорядке на стеллажах, пробурчала недовольно женщина. «Это невозможно было не услышать. И я тебя нашла неподалеку от библиотеки в тот вечер, много ума не надо», она закатила глаза и продолжила писать. «И вы сказали ей?» Северус будто взмолился. «Не сказала», резко бросила Люси. «Но и происков в неположенное время в неположенном месте не одобряю, а то мне придется принимать пищу здесь, лишь бы снова не травмировать свою психику от этого верещания и дрожью над книгами». У Северуса дрогнули уголки губ, но он воздержался от улыбки, хоть и очень хотелось пустить смешок. «Вы не всех коллег любите», — аккуратно подметил мальчик. «Еще немного, и я решу, что ты собираешь на меня донос профессорам или директору». Люси не могла обойтись без привычного для нее сарказма. Северус затерялся в поиске ответа и продолжил нелюбимое дело. «Когда учишься, мнение о профессорах одно, вдруг начало наставница, не отрываясь от писанины, но стоит попасть в этот клуб для избранных, постепенно начинаешь видеть все с другого ракурса. И некогда занудный профессор Слизнарт не кажется таким занудой, а весьма интересным собеседником. Хотя, пожалуй, на профессора Бинса это не распространяется». На этот раз Северус не воздержался от улыбки. «Вы не любили зельеварение?» – поинтересовался мальчик. «Почему не любила?» Люси вдруг снова отвлеклась от писанины и волнительно забегала глазом, предательски виднеющимся из-под длинной челки. «Каждая дисциплина по-своему интересна, но не каждый к ней расположен или талантлив. В этом случае зельеварение обошло меня стороной, чего не могу сказать о трансфигурации Изати, последнюю из которых, в итоге, я теперь преподаю. И как вы справлялись с приготовлением различных зелий?» Северус продолжал свои расспросы, позабыв о том, к кому они обращены. «У меня были друзья, которые мне помогали», еще более неохотно ответила женщина. Она выглядела взволнованной, что на нее совсем не походило, и Северус понял, что он на верном пути. «Эти друзья из команды по трое, все», рявкнула Люси и стукнула по столу стопкой пергаментов, при этом резко поднявшись со стула. «Я вдруг вспомнила, что заполняю важную документацию, а не интервью для пророка даю». Северус застыл в одном положении, побоявшись даже моргнуть. «Можешь идти, твое наказание окончено». «Но я не...» «Я сказала, ты свободен, можешь идти набираться сил перед грядущим семестром». Она резко указала пальцем на дверь, и слизеринец повиновался. Всего несколько минут, и Северус сам не понял, как оказался у входа в большой зал. Мальчик так стремительно покинул класс, что ноги сами приволокли его к нужному месту. Северус вошел в большой зал и бросил взгляд в сторону стола гриффиндорцев. Слизеринец расплылся в блаженной улыбке, заметив среди большого количества затылков длинные темно-красные волосы и, как всегда, распущенные. Мальчик побежал к ним, а точнее к их обладательнице. Та уже сидела напротив Дэвида, и они охотно принимали пищу, явно соскучившись по хогвартской стряпне. Северус, добежав до Анны, резко остановился и встал в ступор, уставившись на стремительное поглощение пищи. «Вот и ты!» – воскликнул удивленно Дэвид, первый заметивший напарника, в отличие от их общей напарницы, которая сидела спиной к слизеринцу. «Садись к нам», – охотно предложил гриффиндорец, что уже несколько месяцев было в его репертуаре, но к этому Северус до сих пор привыкал. Анна резко обернулась и приветливо посмотрела на товарища, который никак не мог отдышаться. Он сел рядом с подругой, и перед ним на тарелке появилась еда, а в кубке, как обычно, тыквенный сок. «Привет, ребята», — слегка взволнованно поздоровался Северус. Напарники ответили тем же. «Как прошли каникулы?» «Весьма скучно», — недовольно фыркнул Дэвид. «За эти полгода мы отвыкли от дома, где провели большую часть жизни. Хогвартс по всем пунктам лучше. По крайней мере, использование магии — это уже один большой плюс, чего дома мы себе не сможем позволить до 17 лет. Что ни говори, Дэвид, начало важным тоном Анна. Но и дома есть свои плюсы. Мы можем видеться с родными. Безусловно, это не может не радовать», — саркастично добавил Северус. «Именно поэтому я остался здесь. А что не так с твоими родными?» — заботливо поинтересовалась Анна. «Не хочу об этом», — отмахнулся слизеринец. «Лучше расскажите, вы сделали это? Что это?» — не понимал Дэвид и скривил лицо в недоумении. «Вы спали вместе?» — почти шепотом и брезгливо уточнил Северус. «Нет», — крикнула Анна. «Да», — и Дэвид в унисон. Северус понял, что один из товарищей говорит неправду, и, к его сожалению, это была Анна. Девочка поймала вопросительный взгляд слизеринца и подскочила со скамьи, будто ошпаренная. «Никто и не говорил, что мы спали вместе», — оправдательным тоном заявила красноволосая. Она сказала так громко, что студенты с соседних мест оглянулись в сторону команды номер 7. «Он на полу, я на кровати. Мы не вместе». «Ну, спали не вместе, а рядом. Вот». Дэвид покрылся сильным румянцем, ему стало крайне неловко. Ему хотелось провалиться сквозь землю и приложить к лицу что-нибудь холодное. Северус тоже от него не отставал. «Я понял тебя», — еле выдавил из себя слизеринец. «Ты так оправдывалась, будто мы с тобой». «Я оправдывалась», — заверещала девочка, перебив друга, и положила руки на пояс. «Я всего лишь сказала правду и не более». Ее глаза волнительно бегали. Она заметила, как несколько рядом сидящих студентов наблюдали за происходящим диалогом команды и села на место, жадно осушив свой кубок с тыквенным соком, после чего вытерла губы рукавом и волнительно опустила взгляд. «И как оно?» — спокойным тоном спросил Северус. «Что?» — снова одновременно воскликнули Анна и Дэвид. «Видение было?» — уточнил слизеринец. Он никак не мог дождаться ответа. Наступила пауза. Дэвид и Анна обменялись неловкими взглядами, а Северус по-прежнему сгорал от любопытства и негодования, но отчаянно пытался это скрыть. «Ничего не изменилось», — робко и тихо заговорила красноволосая. «Все, как в предыдущие разы». «Снова та рыжая и очкастый», — неохотно добавил Дэвид. «А что именно происходило в видении?» — едва слышно продолжил спрашивать слизеринец. Это напоминало заседание в зале суда. Северус, словно судья, а Дэвид с Анной — пострадавшие. «Я думаю, это лучше обсудить в другом месте», — резко выдал гриффиндорец. «Здесь полно лишних ушей», — он укоризненно покосился на сидящего поблизости студента, который отчаянно делал вид, что не подслушивает. «Какие будут варианты?» Анна посмотрела на каждого из напарников. «Есть один», — спокойно выдал Северус. «После отбоя встречаемся на 8-м этаже», — он снова перешел на шепот и чуть склонился к товарищам. «Убедитесь, что за вами не будет хвоста». Анна и Дэвид вопросительно переглянулись, после чего неуверенно кивнули. «Ладно, я, пожалуй, пока схожу в гостиную, приготовлюсь к завтрашнему дню», — озадаченно произнес Дэвид и вышел из-за стола. Он раньше всех окончил трапезу и направился к выходу из большого зала. Анна окинула товарища печальным взглядом, но не проронила вслед ему ни слова. «Я тут кое-что нашел, будучи на каникулах», — наконец начал оживленно Северус. Его тон ободрился. Он посмотрел в сторону уходящего Дэвида, дабы убедиться, что тот не услышит. «Что же?» — удивилась вдруг Анна и недоуменно взглянула на товарища. «Это находится не здесь», — замотал головой слизеринец. «Он казался загадочным, как никогда. Приходи к 7 часам на 8-й этаж». «Но ты сказал приходить после отбоя», — продолжала недоумевать девочка. «Все верно», — неохотно кивнул напарник. «Это в силе, а ты приходи к 7, и ничего не говори, уйду. Это секрет». «Но почему?» — красноволосая начинала злиться от нависшей интриги. Но Северус, сохраняя загадочный вид, тоже вышел из-за стола и направился к выходу из большого зала. Анна разозлилась и позвала Северуса, но тот делал вид, что не слышал ее и продолжал удаляться. «Да что с ним такое?» — возмущалась гриффиндорка. Время близилось к 7 часам вечера. Анна, раздраженная от неизвестности, спешно шла по коридору 8-го этажа. Девочка увидела Северуса, такого же загадочного, как и днем. Он стоял у гобелена, на котором тролли в балетных пачках лупили Варнаву вздрюченного. «Ты хотел мне показать это?» — возмущенно спросила девочка, указывая на гобелен. «Нет», — замотал головой Северус и порозовел. Я думал, ты придешь с Уэйдом, но ты сказал не звать его. Анна переменилась в лице и сложила руки на груди. Что-то я совсем не понимаю тебя, Сев. Да, все верно, мальчик тяжело вздохнул и потер ладонью лоб. В общем, смотри, он подошел к стене напротив гобелена и трижды прошел мимо. Анна недоуменно смотрела на напарника и не понимала, что он хочет сделать. «Зачем ты ходишь туда-сюда?» — наконец спросила красноволосая. «Смотри», — слизеринец чуть отошел от стены и встал лицом к ней. «Куда смотреть?» В голосе Анны слышалось раздражение, но мгновение спустя девочка заметила, как в стене стала постепенно появляться ветхая дверь. «Что это?» – удивленно спросила красноволосая. Северус уверенно открыл дверь, словно заходил туда каждый день. «За мной», – сказал слизеринец и вошел в помещение. Анна осмотрелась по сторонам и, убедившись, что никого нет поблизости, последовала за напарником. Дети вошли в большую комнату, похожую на те, что были в подземельях замка. Освещалась она тоже факелами. Здесь никого не было. В глубине комнаты располагался камин, в котором потрескивал огонь. Рядом на полу лежало много больших подушек темного цвета, вокруг были полки с книгами, стеллажи с различными предметами. Северус прошел чуть вперед, и Анна за ним. «Что это за место?» – озадаченно спросила девочка и продолжила осматриваться. «Здесь вроде бы уютно. Я наткнулся на него случайно», – ответил восхищенно Северус. «Это называется выручай комната. Она появляется в том случае, когда необходимо. Я обнаружил ее несколько дней назад. И что это за острая необходимость?» Настороженно поинтересовалась красноволосая. «Сейчас расскажу», — смущенно пролепетал мальчик и прошел к камину. Северус сел на одну из подушек и снял с плеча сумку. «Проходи, садись». Анна расположилась рядом и села, поджав ноги. «Я даже не чувствую разницы с гостиной Гриффиндора», — подметила красноволосая. Северус достал из сумки большую коробочку без надписи и изображений, после чего открыл ее. «Вот, угощайся», — мальчик протянул подруге коробку, в которой были различные пирожные. «Ух ты!» — радостно воскликнула Анна и облизнулась. «А что за повод?» «Можно считать, что в честь прошедшего Рождества», — замешкался слизеринец. «Тогда и Дэвида нужно было позвать». Девочка долго присматривалась к пирожным и не знала, какое выбрать. Ей хотелось взять самое красивое и самое вкусное, но при этом не обделить щедрого напарника. «Он придет», — буркнул Северус и неохотно взял одно из пирожных, не выбирая. Мальчик пристально следил за тем, когда Анна наконец откусит свое. Но Гриффиндорка бережно рассматривала лакомство, как драгоценный трофей. Слизеринца это немного настораживало. Он боялся, что подруга раскусит его план. Наконец-то Анна откусила пирожное, которая ей очень понравилась, и не заметила, как съела его, после чего потянулась за вторым. Северус аккуратно откусил свое и очень медленно жевал его, наблюдая за подругой. «Ты как-то без удовольствия ешь», — заметила Анна, доедая второе. «Я плотно поел за ужином», — промямлил мальчик и продолжил неохотно жевать пирожное. Анна доела третье и начала зевать, что немного обрадовало Северуса. «Что-то я так устала», — протянула девочка, зевая и потягиваясь. Она улеглась на соседнюю подушку и повернулась на правый бок, лицом к товарищу. «Ты уже хочешь спать?» – изобразил удивление слизеринец и волнительно забегал глазами, в отражении которых поблескивал огонь из камина. Анна ничего не ответила, ее глаза уже были закрыты, она крепко уснула. «Сработало», – подумал Северус. «Только вот меня совсем не берет». Мальчик начал быстро есть пирожные, кусая огромными кусками, давился ими, чтобы почувствовать эффект усыпляющего зелья. «Прости», — прошептал Северус и аккуратно погладил Анну ледяной рукой по теплому лбу. «Но так нужно». Мальчик тоже рухнул на соседнюю подушку и провалился в глубокий сон. Северус открыл глаза и понял, что находится в небольшой слабо освещенной детской спальне. Он тут же заметил рядом стоящую Анну, которая смотрела на него. «Я уже была здесь, и Дэвид тоже», — волнительно пролепетала девочка. Северус осмотрелся. Комната была полуразрушенной, словно здесь миновало сражение. На полу разбросаны вещи, у стены стояла детская кроватка, в которой плакал годовалый мальчик с окровавленным шрамом на лбу в виде молнии. Анна подошла к ребенку и хотела его успокоить. Девочка потянула к нему руку, но резко осеклась. Она почувствовала внутри очень сильную боль и горечь, но при этом понимала, что ничего не может изменить. «Ты не можешь ему ничем помочь, как бы ты ни хотела», — печальным тоном выдал Северус и тоже подошел к ребенку. «Смотри, у него глаза, как у тебя. Не как у меня, резко отрезала Анна. Она быстро обернулась и увидела рядом с выходом из комнаты лежащее на полу женское тело. По темно-рыжим волосам, бросающимся в глаза, Анне стало все понятно. «Гляди, Сев». Девочка ринулась к лежащей и увидела ее мертвенно-бледное лицо, остекленевший взгляд и стекшую по переносице слезу. Некогда ярко-зеленые глаза теперь были потухшими и безжизненными. Без лишних слов дети поняли, что здесь произошло, и отчаянно приняли то, что не могли изменить. Северус заметил, как у Анны из того же глаза, что и у мертвой девушки, проступила слеза и потекла по щеке. Он протянул ладони и аккуратно вытер каплю, но Анна никак не отреагировала. Она была в ступоре и не сводила глаз с трупа рыжеволосой. «Что мы сейчас должны увидеть?» – закричала вдруг Анна. «Мы наблюдаем лишь произошедшее, когда уже все случилось. Какой в этом смысл? Кто так бездушно над нами издевается?» Она сама не заметила, как начала рыдать и опустилась на колени, обняв себя за плечи. Северус хотел сесть рядом с подругой и обнять ее, чтобы успокоить, но не стал этого делать. Еще в прошлый раз он понял, что в этих видениях они не по своей воле испытывают то, чего не должны. Поэтому, чем раньше он найдет причину того, по которой они вынуждены наблюдать очередное видение, тем быстрее смогут его покинуть. Мальчик снова осмотрелся по сторонам и обошел всю комнату. «Смотри!» – воскликнул ободряюще Северус. «На календаре 1981 год, но этого не может быть!» – дрожащим голосом прохрипела Анна сквозь слезы. «Мы, все-таки, видим будущее и, таким образом, нас пытаются предостеречь от чего-то или кого-то. Не будущее!» – пробормотал Северус и уставился ошарашенно на календарь. «Судя по прошедшим видениям, это Та Эванс, а это, видимо, ее ребенок. В прошлый раз она была юной. Мы видим происходящее в хронологическом порядке. Никого из тех видений с нами на курсе нет, ровно, как и нас самих там. Но был мальчик очень похожий на тебя, с таким же именем», — резко бросила Анна. Северус хотел было что-то сказать, как вдруг в комнату вошел молодой мужчина в черных одеждах. Детям долго думать не пришлось о том, кто бы это мог быть. Они узнали в нем повзрослевшего двойника Северуса из прошлых видений. Даже в плохо освещенной комнате были заметны небольшие морщины на его лице и особенно одну между бровей. Мужчина казался строгим и серьезным, пока через мгновение не увидел труп рыжеволосой девушки. Он не смог устоять на ногах и, пошатнувшись, облокотился на стену, после чего медленно опустился по ней на пол. Взрослый двойник Северуса стал быстро дышать через рот и ухватился за сердце. «Лили!» — наконец выдал он дрожащим низким голосом. Мужчина подполз на четвереньках к телу и аккуратно прикоснулся к почти остывшим щекам девушки. Остекленевший взгляд рыжеволосой по-прежнему был пустой. «Лили, очнись, я прошу тебя, пожалуйста, не оставляй меня!» Он начал рыдать еще сильнее, чем Анна до этого, и издавать пронзительные вопли. Дети с ужасающим смирением наблюдали за сей картиной, и ничего не могли сделать. Взрослый двойник Северуса сел на полу рядом с телом и обнял мертвую девушку за плечи, прижимая к себе. Он несколько секунд смотрел в ее остекленевшие глаза, после чего аккуратно закрыл их и издал еще более пронзающий вопль. Северус, стоявший рядом с Анной, прочувствовал всю эту боль на себе и еле сдерживал слезы. На фоне воплей и рыданий его взрослой копии плач годовалого ребенка в кроватке был практически не слышен. Постепенно перед глазами Северуса и Анны стало темнеть. Дети уже не раз наблюдали это и понимали, что видение заканчивалось. Они увидели все, что некто хотел им показать. Глава 16. В поисках ответов. Как только в Хогвартсе был объявлен отбой, Дэвид, одетый в пижаму, лег в постель. Подождав некоторое время, он убедился, что все уснули, и аккуратно вылез из-под одеяла. Мальчик накинул поверх пижамы школьную мантию, взял волшебную палочку и направился к выходу из спальни. На протяжении всего пути Дэвид шел очень тихо и осторожно, каждый раз останавливаясь и выглядывая за угол. Ему бы не хотелось наткнуться на Филча, Пивза или Люси. Дэвид не знал, кто в данном случае из перечисленных оказался бы опаснее. Мальчик вышел к лестницам. Освещая путь люмосом, Дэвид пробирался дальше. «Мне бы стоило подождать Анну», — подумал Гриффиндорец. «Вдруг еще попадет в передрягу? Юноша, вы очень неосторожны», — послышался знакомый голос позади. Дэвид чуть не подпрыгнул от неожиданности. Мальчик оглянулся, и, к его облегчению, это оказался сэр Николас. «Да доброй ночи, сэр», — пролепетал Дэвид, тяжело вздыхая. «Ты бы хоть не светил портретом в лицо, а то спать им мешаешь», — Сэр Николас подлетел ближе к мальчику, и тот почувствовал дуновение ледяного воздуха. «Я не специально, сэр», — быстро отчеканил Гриффиндорец и опустил волшебную палочку. «Им выдать тебя еще проще, чем с одного портрета в другой перебраться», — усмехнулся призрак и поправил свою вечно спадающую голову. «Куда ты на ночь глядя собрался? Еще и перед учебой. Да мне вот что-то не спится», — начал придумывать отговорку Дэвид. «Так сильно, что решил на верхние этажи подняться. Первокурсник, разгуливающий по Хогвартсу после отбоя, перед первым учебным днем после каникул. Мне ты можешь сказки не рассказывать. Я здесь обитаю столько веков, сколько в учебниках не напишут». Дэвид пожал плечами и виновато опустил глаза. «Можешь сказать мне правду?» — приветливо улыбнулся сэр Николас. «Я же все-таки дружелюбное привидение Гриффиндора. Мне нужно попасть на восьмой этаж», — мальчик судорожно вздохнул. «Чем скорее, тем лучше. Вероятно, это что-то важное», — сэр Николас снова поправил голову. «Так что не буду лезть не в свое дело. Скажите, а тут не проходила девочка?» — поинтересовался взволнованно Дэвид. «Такая с красными волосами, неуклюжая, тоже с Гриффиндора, моя однокурсница». «Припоминаю», — задумчиво ответил призрак. «Но это было давно, за 3 часа до отбоя. Вы точно не путаете?» Лицо мальчика переменилось. Он одновременно испугался и удивился. Дэвиду очень хотелось верить, что дружелюбный призрак что-то перепутал. «Девочек с красными волосами в Хогвартсе не так уж и много, я не мог ошибиться. Тогда мне срочно нужно на 8-й этаж, воскликнул озабоченно Дэвид. «Не вопрос, парень», — усмехнулся сэр Николас. Он полетел вперед, и Дэвид последовал за ним. Они остановились у портрета с изображением очень мужественного волшебника с мечом в руках. У незнакомца были длинные рыжие волосы, напоминавшие львиную гриву. «Это же Годрик Гриффиндор», — воскликнул восхищенно мальчик. «Все верно, мой юный друг», — подметил сэр Николас. «Через его портрет ты попадешь на 8-й этаж». Призрак поймал на себе удивленный и непонимающий взгляд Дэвида, ожидающего пояснений. «Нужно лишь знать пароль». «Пароль?» – переспросил мальчик. «Именно», – попытался кивнуть сэр Николас, но тут же поправил в очередной раз упавшую голову. «Нужно лишь сказать: звездный свет, и проход откроется». Дэвид в ожидании уставился на Годрика, а затем снова на Ника. «Ну, чего ты ждешь?» – не понимал призрак. «Я?» – удивился Дэвид. «Ну, не я же. Тебе ведь на 8-й этаж надо», – развел руками Ник. «Я и сквозь потолки со стенами пролечу». Дэвид опомнился и произнес пароль. Проход открылся, и мальчик, поблагодарив Ника за помощь, направился вперед. Гриффиндорец оказался на 8-м этаже. В коридоре было темно и тихо. Мальчик старался не привлекать внимания, он шел вперед, освещая путь люмосом, по-прежнему никого не наблюдая из своих товарищей по команде. Неужели никто до сих пор не пришел? Не могло такого быть. Хотя бы Северус должен находиться на месте встречи, но и того не оказалось. Дэвид прошел весь коридор 2 раза, но никого не нашел, разве что странный гобелен с троллями в балетных пачках. Мальчик совсем отчаялся, у него понемногу начиналась паника, но он старался ей не поддаваться. «Возможно, они еще не пришли», — подумал Дэвид. «Стоит их немного подождать. Вдруг у них нет шанса покинуть спальню именно сейчас, а, может, они уже в пути, или хотя бы кто-то из них. Зря я не подождал Анну в гостиной». Мальчик сам того не заметил, как начал ходить туда-сюда, находясь напротив гобелена с троллями. Дэвид услышал что-то странное, происходящее в стене, и повернулся лицом к ней. Мальчик направил волшебную палочку и увидел, что в стене появилась ветхая дверь. Гриффиндорец совершенно не понимал, как это могло случиться. Соответствуя своему факультету, Дэвид все-таки открыл дверь и не побоялся войти. Его взору открылось помещение, освещенное факелами и огнем в камине, находящимся в конце просторной комнаты. Дэвид шел вперед и заметил много темных подушек, лежавших на полу. Подходя ближе к камину, мальчику показалось, что он увидел 2 людей, лежащих на подушках. Ему стало не по себе, но останавливаться он не стал. Дэвид нервно проглотил слюну и решительно пошел дальше. Когда Дэвид подошел совсем близко, то не поверил своим глазам. На подушках лежали не какие-то незнакомцы, а его напарники по команде. Гриффиндорец совершенно не понимал, что произошло, и не верил увиденному. Дети крепко спали, и глаза их были заплаканными. Но не это поразило мальчика. Северус лежал, крепко обнимая Анну за плечи. Рядом с ними была коробка с несколькими оставшимися пирожными. Дэвид хотел разбудить друзей, но тут же смекнул, в чем дело. Заметив их заплаканные лица, Мальчик решил понаблюдать за напарниками. У обоих не переставали течь слезы, и это сильно настораживало. Несколько минут ничего не менялось, и Дэвид решил их разбудить. Как вдруг: «Лили!» — закричал Северус сквозь сон. «Лили, очнись! Я прошу тебя, пожалуйста, не бросай меня!» Его тон был пронзающий и полный боли. Дэвид начал будить обоих, и те постепенно открыли глаза. Придя в себя, Северус совершенно не понимал, что происходит. Заметив, что он держит в объятиях Анну, он сильно раскраснелся и весь перепугался, после чего быстро отпрянул от нее. У девочки была такая же реакция. Она резко отодвинулась и встала на ноги. «Как ты нас нашел?» – удивленно спросил слизеринец и протер глаза. «Пришел к месту встречи и долго бродил по коридору», – озадаченно ответил Дэвид. «Потом появилась странная дверь в стене. Я открыл ее и нашел вас здесь. Что это за место?» «Некая выручай комната», – наконец заговорила Анна робко. Она тоже протерла глаза и заметила слезы, что совсем не обрадовало ее. «Я правильно понимаю, что сейчас вы наблюдали очередное видение?» – спросил Дэвид взволнованно, на что напарники кивнули. «Как вы тут очутились?» «Это все я устроил», – резко ответил Северус и тоже встал с подушки. «В смысле?» – Анна скривила лицо в недоумении. «А что мне оставалось делать?» В голосе слизеринца слышалось возмущение и негодование. «Я предлагал еще до каникул заснуть нам всем вместе, на что вы проигнорировали мою просьбу». Он посматривал недоверчиво то на Анну, то на Дэвида. «Я знал, что вы меня не послушаете и сделаете по-своему. В итоге, вы увидели видение, касающееся вас двоих. А, будучи все вместе, мы видим соответственно то, что касается всех нас. Да, мне пришлось добавить в эти чертовы пирожные усыпляющие зелье». Последнее он выпалил со всей яростью, обидой покрылся густым румянцем, после чего опустил глаза. После услышанного Анна раскрыла рот от удивления и подняла брови. Она хотела было что-то сказать, но не успела. «Как будто ты бы согласилась просто лечь рядом со мной спать», — продолжал возмущаться Северус. «Я же ведь не Дэвид Уэйд. Я – жуткий Квазимода, а ты у нас – Эсмеральда». В воздухе повисла тишина на несколько секунд. Северус уже понял, что сболтнул лишнего, но ничего не мог с собой поделать. Он не знал, как объяснить подступившие чувства. Да, ему уже с той первой встречи нравилась Анна, но это было что-то иное. Как будто вырвалось что-то, давно таившееся внутри, что много лет дремало, словно это было не его, но в то же время только его. Зная, что он 11-летний ребенок, мальчику было не по себе говорить такую пламенную речь, будто ему много больше лет. «Ну, раз ты не только сказал все за меня, но еще и решил, то не смею здесь больше оставаться», — брезгливо отчеканила Анна, выделяя каждое слово, и развернулась к выходу. «Он прав, Муун», — внезапно выдал Дэвид, чему оба напарника удивились, и девочка снова повернулась к ним. «М не в смысле, что Сев, Квазимода, а ты, Эсмеральда. Короче, я тоже читал это из списка летнего чтения. Я к тому, что ты хочешь дальше наблюдать во снах эти проклятые видения, как угодно. От того, что ты сейчас уйдешь обиженной девочкой, лучше никому не станет. Мы все трое в опасности. Раз уж мы команда, значит, исправляться совсем должны вместе. Уйдя ты сейчас, то не решила бы эту проблему, а только усугубишь ее». Анна снова подняла брови. Северус был поражен такой речи, и на долю секунды ему показалось, что он восхищается Дэвидом. «Ну и что, что Сев дал тебе пирожное с усыпляющим?» — продолжал свою пламенную речь Гриффиндорец. «Он тоже их ел. Это ради благого дела, а не для забавы. С тобой же ничего после этого не случилось. По мне так, то он лучше Слизнарта в зельеварении преуспевает». Северус снова смутился. «Когда я стал с вами общаться, я буду честен, вы оба меня раздражали. Когда нас определили в одну команду, я долго с этим мирился. Я думал, мы совершенно разные, и с трудом с вами ладил, особенно с тобой, Северус. Но сейчас все иначе. Вы оба мне стали близкими, почти родными. Поэтому я так хотел скорее вернуться сюда. Так что, Анна, если ты уйдешь здесь и сейчас, то, значит, ты не уважаешь не только нас, но и себя в первую очередь. И это...» Он резко замялся и опустил глаза. «Извини, что назвал тебя по фамилии. Не знаю, что на меня нашло. Все это сейчас словно не я говорил, а кто-то внутри меня, как будто внутри меня еще кто-то живет. Наверное, я несу какую-то ересь. Забудьте». Северус отлично понимал, о чем говорил Дэвид, ведь с ним несколько минут назад произошло то же самое. Но мальчик был не меньше Анны поражен такой речи Гриффиндорца. В воздухе снова повисла тишина, лишь треск огня доносился из камина. Девочка виновато опустила глаза, и у нее выступили слезы. «Вы оба правы», — пролепетала Анна дрожащим голосом. «Я, никудышная, вечно всего боюсь и воспринимаю в штыки. Я явно не Гриффиндорка. Да мне ни один факультет тут не подойдет. Я больше не проявлю слабости и свой вредный характер». Она тяжело дышала, пытаясь сдерживать слезы. «Простите меня». Она набросилась на товарищей с объятиями, что те едва устояли. «Да все нормально», — пытался успокоить Дэвид подругу. «Да не реви ты». Но в ответ он слышал лишь завывания и всхлипы. Северус взглядом показал, что надо обнять ее в ответ, и тогда ей станет легче. Дэвид последовал его примеру, и постепенно она успокоилась. Девочка осторожно отпрянула от ребят и вытерла слезы. «Не знаю, что на меня нашло», — выдала она, тяжело вздыхая. «Как будто это не я была. Мне почему-то показалось, что я вас сейчас потеряю навсегда, словно это уже было. Такое странное чувство, и так стало больно внутри». «Со всеми нами это происходит», — добавил Северус. «Теперь сомнений нет, это связано с видениями. Все стало еще хуже, медлить нельзя, откладывать тоже». Он открыл свою сумку, и ребята увидели ту самую книгу. «Откуда она у тебя?» — испугалась Анна. «Когда я бродил по запретной секции, то нашел ее на одной из полок. Но она была во Флориши Блоттс», — задумчиво добавил Дэвид. «Значит, ее кто-то переместил сюда», — предположил слизеринец. «А еще она способна менять внешний вид. Когда у меня ее чуть не отобрала Люси, книга превратилась в учебник по трансфигурации». «У тебя ее хотела отобрать Люси?» — удивился Гриффиндорец. «Она застукала тебя в библиотеке. Она не видела саму книгу. Я отделался наказанием. И ты мог спокойно прикоснуться к этой жуткой книге, что тебя даже никуда не перенесло». Голос Анны дрожал от страха. «Книга не открывается», — добавил Северус. «Сколь бы я ни пробовал, и примитивными заклинаниями, и взрывающими, все тщетно. Нас перенесло, когда мы были втроем», — начал бодро Дэвид. «И сейчас мы вместе, стоит попробовать открыть ее. Нам следует держаться друг за друга», — сказала Анна боязливо. «Я попробую открыть книгу, а вы крепко возьмите меня за плечи», — объяснил Северус. «Подождите», — воскликнула Анна. «Но ведь у нас завтра занятия, причем первый день после каникул. Мы даже не выспимся». «В том-то и дело», — усмехнулся Дэвид. «Мы в любом случае уже не выспимся, и назад идти не резон. Пивс с Филчем того и гляди, уже сидят за углами, выжидают очередную жертву. Я готов пожертвовать наказанием, а, может, чем-то и большим, если то, что мы сейчас делаем, поможет нам. Если этих мерзких видений больше не будет, и мы снова будем нормальными, где гарантия, что хуже не станет? А, если нет», — стояла на своем девочка. «Если все зря, откуда нам знать? Ничего нельзя знать заранее, пока не попробуешь», — спокойно ответил Северус. «Я точно помню на календаре 1981 год. Это никак не может быть будущее. Мне снова напомнить про твоего двойника?» — важно спросила Анна. В ее голосе уже не было страха. «Я тоже хорошенько его разглядел», — тяжело вздохнул слизеринец. «Но, кроме того, что это прошлое, вариантов у меня нет. В этих видениях мы чувствуем то, что испытывали эти люди. У нас даже внешнее сходство с ними есть». «Но как это возможно?» — прищурился Дэвид. «У тебя, Дэвид, такие же глаза и смазливая внешность, как у того парня в очках», — спокойно пояснил Северус. «Смазливая?» — возмутился Гриффиндорец. «У тебя, Анна, такие же в точности глаза, как у этой Лили. У вас даже слезы текли идентично. Я могу перечислять еще очень долго, но факты налицо, и вы вынуждены их принять. Ну, а я, мой двойник», — закончил слизеринец. «Ты так спокойно говоришь, что они, это мы, Сев», — продолжал возмущаться Дэвид. «Но вылитый по внешности только ты, а мы с Анной не похожи с ними. Как это вообще возможно? Я тоже не понимаю», — настороженно добавила Анна. «Как это может быть прошлым?» «Может, но не отсюда», — вдруг опомнился Северус. От его слов напарники еще больше насторожились и пристально посмотрели на него. «Отец с работы никогда не доносил деньги, но приносил газеты. В одной из них я вычитал интервью с ученым. Он писал свою теорию о том, что может существовать множество вселенных, и в каждой свой ход событий. То, что есть в одной, не бывает в другой, и наоборот. Что-то идентично, а что-то совершенно различно. Но, разумеется, это научно не доказано. По крайней мере, в мире маглов, да и на здешних уроках по астрономии ничего подобного не слышал. «Ты хочешь сказать, мы видим прошлое из какой-то другой вселенной?» – усмехнулся Дэвид. «Дружище, что-то ты совсем загнался. И как тогда мы связаны с людьми из той вселенной?» Анна тоже не воспринимала всерьез слова слизеринца. «Где нам узнать ответы?» Она вдруг опомнилась и посмотрела на книгу, лежавшую перед ними. Девочка крепко вцепилась в плечо Северуса, которое было тонким и костлявым даже через толщину джемпера. Дэвид последовал ее примеру. Северус нервно проглотил комок, подступивший к горлу. Едва мальчик открыл книгу, как вдруг оттуда показалась вспышка яркого света, которая озарила все помещение. Все трое зажмурились и, когда все прекратилось, открыли глаза. Ребята поняли, что находились уже не в выручай комнате и стали осматриваться. «Мы снова здесь», — обреченно выдал Дэвид. «В лабиринте», — добавил тихо Северус. «Сработало», — воскликнула Анна, но не радостно. «Что будем делать дальше? Помните то жуткое существо, которое одолело Люси? Бродить по проходам – не вариант», – задумчиво сказал Северус. «Только время потратим. Мы что, зря полгода учились?» – хитро улыбнулся Дэвид. «Если через стеллажи не видно, то на них нужно залезть». Он сосредоточился и направил энергию в стопы, после чего взял разбег и взобрался по стеллажу гораздо увереннее и быстрее, чем несколько месяцев назад по дереву. Северус и Анна переглянулись и последовали примеру товарища. Взору ребят открылось огромное темное пространство, вдалеке которого было что-то светлое. «Переходим к следующему, чему нас научила Люси», — довольно воскликнул Дэвид. «Высокие прыжки, также сосредоточьте энергию в ногах». «Вспомнили, надеюсь», — напарники кивнули. Ребята прыгали по стеллажам на несколько метров в высоту и длину, постепенно приближаясь к свету вдалеке. Достигнув последней стены стеллажа, дети остановились. Они увидели невиданную пропасть, из которой исходило белое свечение. «Что будем делать?» – испуганно спросила запыхавшаяся Анна. «Дальше тупик. Здесь все очевидно», – усмехнулся Дэвид и прыгнул в светящуюся пропасть. «Ты с ума сошел!» – закричала во все горло красноволосая. «А что ты ожидала от Гриффиндорца?» – возмущенно пробормотал Северус. «Приготовься». Он так цепко схватил Анну за руку, что ей стало больно, после чего спрыгнул вниз и потянул подругу за собой. «Вы оба сумасшедшие!» – завопила Анна. «Мы даже не знаем, куда падаем и останемся ли в живых. А когда вы хватали меня за плечи, ты знала, куда мы попадем?» – усмехнулся слизеринец. «Весь наш путь – одна большая загадка». Он посмотрел на подругу. «У тебя так волосы развиваются, будто мы посылаем сигнальное заклинание». «Ага», — фыркнула Анна, — «осталось еще по прядке выдергивать, чтобы оставить за собой след. Вот только нас искать никто не будет, а если бы искали, то попросту не смогли найти. Ты явно недооцениваешь Люси». Они по-прежнему летели вниз, конца не было видно. Ветер свистел в ушах, серо-белое пространство вокруг мелькало так быстро перед глазами, что голова начинала кружиться. «Я что-то вижу внизу», — кричал Дэвид. «Что ты говоришь?» — спросила Анна. «Тебя не слышно». Мгновение спустя Анна и Северус тоже увидели что-то приближающееся снизу. Падая все ниже, ребята поняли, что это были плиты, плавающие в воздухе. Они были выстланы так, что напоминали дорогу. По бокам от них располагались колонны, которые также висели в пространстве. Еще ниже показался проход. Дети пролетели в него и увидели вокруг необычайную красоту. Это был космос. Множество различных галактик, туманностей, скоплений. Но никто из ребят не мог сменить курс, потому что они продолжали лететь вниз. Находясь в таком пространстве, было уже непонятно, куда они направляются. Вниз, вверх, вперед, или законы физики здесь вовсе не работали. «Вау!» – восхищенно воскликнула Анна. «Как тут красиво! Жаль, нельзя все здесь облететь», – огорчился Северус. «Я уверен, это не настоящий космос, а лишь иллюзия. У тебя очень ладонь вспотела». Возмутилась девочка и отпустила руку слизеринца, чему тут был явно не рад. По мере падения приближался еще один таинственный проход. Ребята пролетели через него, и их падение остановилось. На мгновение они замерли в воздухе и аккуратно приземлились на пол. «Признавайтесь, кто из вас хорошо так овладел арреста моментум?» — с любопытством спросил Северус. «Я ничего не делала», — замотала головой Анна не менее удивленно. «Я тоже», — ответил Дэвид непринужденно. «Выходит, нас кто-то спас от падения», — задумчиво произнес слизеринец. Дети встали на ноги и начали осматриваться. Перед ними расстилался широкий багровый коридор, разрисованный золотистыми узорами с завихрениями. Эти рисунки чем-то напоминали символ, изображенный на книге, которая перенесла ребят сюда. Коридор освещал огонь, находившийся вдоль каждой стены в арочном углублении. «Здесь довольно мило», — заметил Дэвид. «Пойдемте вперед». Дети пошли по коридору и, достигнув его конца, повернули за угол. Перед ребятами был очередной проход, который преграждала огромная полупрозрачная занавеска сиреневого цвета. Дэвид, Северус и Анна прошли через нее и очутились в огромном багровом зале. Он тоже был украшен золотистыми узорами и сиреневыми занавесками. Вдоль стен стояли темно-красные колонны, также разрисованные золотистыми узорами. На потолке висела огромная люстра, украшенная голубыми светящимися кристаллами. «Похоже, кто-то нас решил удивить необычайной красотой», — восхищенно выдала Анна. Но любоваться ребятам оставалось недолго. Вдруг по всему залу появилось множество маленьких светящихся змеев. Внешним видом они напоминали морских коньков, но излучали сиренево-голубое свечение. Змеи хаотично плавали по воздуху, при этом не издавая никаких звуков. «Какие милые!» — воскликнула красноволосая. «Никогда прежде таких не видела. Если они милые, то вовсе не значит, что дружелюбные», — настороженно сказал Северус и достал волшебную палочку. Дэвид последовал его примеру. «Подождите!» — закричала Анна. «Они даже не нападают на нас!» Она преградила дорогу напарникам и решила сама пойти вперед. Один из змеев плавал ниже всех. Анна подошла к нему и вытянула руку вперед. Тот тоже подлетел к ней. «Видите?» — улыбнулась красноволосая. «Они безобидные!» Пока девочка повернула лицо к напарникам, змей из дружелюбного зверька превратился в недруга. Он оскалился и показал огромные клыки, после чего приготовился к нападению. Анна не успела среагировать. «Инсиндия!» — закричал Северус, направив палочку на недруга, и змей вспыхнул огнем, после чего упал на пол. От него остался небольшой светящийся голубой шарик. «Вот тебе и милые создания!» — брезгливо выдал Дэвид и встал в боевую стойку. Все змеи, до сего момента хаотично плавающие по воздуху, навострились на детей и устремились к ним. Анна тоже спешно достала палочку. Ребята начали отбиваться заклинаниями от внезапно обезумевших существ, и те падали, оставляя после себя все больше шариков. «Анна, давай, ты будешь идти позади нас и больше никого не проверять на наличие дружелюбия», — еле выдал запыхавшийся Дэвид. Девочка робко кивнула в ответ. Дети прошли еще вперед. Они стояли в центре зала. «Смотрите!» — воскликнул удивленно Северус. Он уставился на пол. «Здесь изображен такой же символ, как на этой книге. В самом деле по поверхности всего пола расстилался золотистый светящийся круг, обвитый таким же узором, как стены и колонны. Он ведь и до этого здесь был, когда мы только вошли, верно?» — испуганно уточнил Дэвид, на что Анна пожала плечами. Внезапно круг, изображенный на полу, стал еще ярче. Дети прищурились и заметили, что после вспышки что-то появилось. Это был огромный зеленый кристалл высотой примерно в 2 метра. Из него смотрели зловеще два светящихся глаза. Глава 17. Лик прошлого. Представшее перед ребятами существо смотрело на них зловещими глазами, но не предпринимало никаких действий. Дети стояли, как вкопанные, и не могли пошевелиться. Они совершенно не знали, что им делать дальше. «Юные герои», — раздался вдруг холодный низкий мужской голос по всему залу. «Наконец-то вы добрались. Я ждал вас». «Кто?» — закричал Дэвид и начал оглядываться по сторонам. «Кто это говорит?» «Прошу простить меня, что явился перед вами в таком необычайном виде», — ответил загадочный голос. Ребята поняли, что с ними говорит огромный кристалл. «Кто вы?» — строгим и уверенным тоном спросил Северус. «И где мы находимся?» «Не спеши», — снова произнес незнакомец. «Информация должна быть дозированной. Со временем вы все узнаете. Мы пришли сюда за ответами», — стоял на своем Северус. Он крепко держал палочку наготове. «Мы хотим знать, что с нами происходит и почему. Ты самый смышленый среди своих товарищей, и ты уже обо всем догадался, но они не верят тебе. Они боятся правды, потому что их устраивает новая беззаботная жизнь, в которой нет боли, потери, страданий». Вдруг Северус почувствовал, что у него защипала шея. Он дотронулся до нее и увидел на пальцах кровь. «Северус!» — воскликнула испуганно Анна. «У тебя кровь на шее!» Он дотронулся еще раз до шеи и увидел, что там уже было не несколько капель, а кровь хлынула ручьем. Мальчик попытался зажимать ладонью, но все было тщетно. «Что ты с ним сделал?» — закричал Дэвид и направил волшебную палочку на кристалл. «Я?» — снова усмехнулся незнакомец. «Совершенно ничего. Это он сам с собой делает. Северус посмотрел на Анну и заметил, как ее ярко-зеленые глаза резко стали безжизненными и стеклянными, как у мертвой Лили в видении. «Анна!» — воскликнула беспокоенно слизеринец. «Что с тобой происходит?» Девочка посмотрела на свои руки. Они стали белыми, как у трупа, и холодными. «Ребята!» — вдруг закричал Дэвид. «Я вас не вижу. У меня все плывет перед глазами. Этот гад мне умудрился испоганить зрение». Он начал идти без разбора и хаотично махать руками. Северус схватил Дэвида за плечи и развернул к себе. «Успокойся!» — кричал Гриффиндорцу напарник. «С нами всеми что-то происходит. Из меня идет кровь, но я не чувствую ослабления. Возможно, это иллюзия. Ничего особенного с вами не произошло», — снова заговорил незнакомец. «Вы лишь становитесь собой». После его слов вновь возникла яркая вспышка. Тени, которые отбрасывали Дэвид, Северус и Анна, стали выше и немного преобразились. Северус открыл глаза и никак не мог понять, что произошло, пока не взглянул на свои ладони. Он увидел те же бледные руки и длинные пальцы, но уже взрослого человека. Северус понял, что стал гораздо выше, а кровь на его шее уже запеклась. Что-то странное произошло в его сознании. Все встало на свои места. Он понял, кто он. Тот, кем всегда был. Северус Тобиас Снейп, который погиб в визжащей хижине от смертельных укусов Нагайны. А что было потом? Он проснулся ребенком в своей постели в паучьем тупике. Тогда Северус думал, что все это было сном, но оказалось прошлой жизнью. Северус услышал он знакомый до боли голос, который уже принадлежал не Анне, а другой особе женского пола. «Я видела твою смерть». Мужчина повернулся и увидел Лили Поттер, одетую, как в день своей гибели. Она была бледна словно труп, все с теми же остекленевшими безжизненными глазами. «Я вспомнила все», — сказала Лили тихим голосом. «После смерти я могла перемещаться везде, где только пожелаю. Но я оберегала Гарри все время. Даже после своей смерти я виделась с ним два раза. Когда возродился Волдеморт, и когда Гарри обнаружил силу воскрешающего камня, из ее глаз безостановочно текли слезы. На мертвенно-бледном лице они выглядели словно росинки. После того, как мы с Гарри попрощались навсегда, я проснулась посреди ночи в своей кровати и на соседней увидела спящую Джулс. Больше я не была Лили. Не только с тобой все это приключилось», — раздался еще один знакомый мужской голос. Северус и Лили увидели Джеймса Поттера. «Со мной происходило все то же самое. Не могу поверить, что ты оказался прав, Се. Снейп». Его голос уже не был дружелюбным. Джеймс тоже все вспомнил. Он был такой же бледный и безжизненный, как Лили. На фоне Поттеров Северус выделялся тем, что выглядел гораздо старше своих сверстников. «Почему мы трое?» — закричал Северус, обращаясь к кристаллу. Мужчина услышал, что его собственный голос стал гораздо ниже. «Где остальные умершие мародеры или хотя бы кто-то? Что вообще происходит?» «Терпение, друзья мои», — спокойно отвечал ледяной голос. «Кроме вас никого из прошлой жизни здесь нет и не будет». «Да отвечай ты нормально, непонятное существо», — не выдержал Джеймс. «Почему именно мы? И почему из нас троих на себя из прошлого похож только Снейп?» «Это очень легко объяснить», — усмехнулся незнакомец. «Остальные приняли свою смерть и смирились с ней, а вы хотели вернуться. У каждого из вас был мотив для того, чтобы жить». «Ошибаешься», — брезгливо выплюнул Северус. «Я лишь хотел прощения, хотел увидеть дорогого мне человека, а после был готов к чему угодно, даже к адским мукам». Лили удивленно посмотрела на Северуса. «Ты больше всех хотел получить шанс на то, чтобы все исправить», — говорил ледяной голос. «Остальные хотели мирной жизни. И так уж вышло, что ваши судьбы вновь переплелись. Я не верю ни одному твоему слову», — уверенно воскликнул Джеймс. «Подожди, любимый», — воскликнула обеспокоенно Лили, на что Северус скривил лицо и поморщился. «Давай, выслушаем его, я хочу во всем разобраться». «Девушка правильно говорит», — усмехнулся незнакомец. «Вы должны быть благодарны своему спасителю». «Кому?» — заорал Джеймс и хотел уже побежать в сторону кристалла, но Северус остановил его. «Ты что, не видишь? Он издевается над нами. Это я сделал так, чтобы вы возродились», — холодно заявил голос из кристалла. «Я взял ваши души и переместил в ту вселенную, в которой вы теперь живете. Я подселил вас в тела тех детей, коими вы ныне являетесь. И, как вы можете наблюдать, в этой вселенной нет Волдеморта и какого-то еще зла. Я дал вам шанс на новую жизнь, и не спросил об этом нас», — обреченно выдал Северус. «Напротив, у вас был выбор. Вспомни, как твоя душа бродила по просторам темной материи, и ты направился к одной из вселенных, к той, в которую тебя больше всего тянуло. Это было с каждым из вас. Ты, лжец, стоял на своем, Джеймс. Ты сказал, что в этой вселенной нет зла. Почему тогда родители Дэвида и Анны мертвы? Все ответы познаются со временем, ответил незнакомец. Я сделал так, чтобы вы снова могли видеть белый свет, вкушать различную пищу, чувствовать тепло солнечных лучей и капли дождя, видеть и обнимать близких вам людей. Я дал вам возможность наслаждаться тем, что так безнаказанно отняли у вас в прошлой жизни. Пускай чего-то или кого-то нет в этой реальности, но все в ваших руках. Вы вправе выбирать. Хладнокровный злодей больше не будет вас шантажировать, а эгоистичный старец использовать в своих целях. Северус, Джеймс и Лили переглянулись. Все трое понимали, что, несмотря на необычайный вид незнакомца, он не желает им зла. «Поклянитесь мне в верности», — продолжил голос. «Обратите ваши сердца ко мне. Я изменю вас, дарую абсолютное знание и безграничную силу. Вместе мы сможем путешествовать по разным вселенным и помогать другим формам жизни». Наступила небольшая пауза. Возрожденные переглянулись. «За то, что он предлагает, цена не так уж высока», — тихо сказал Джеймс. «Иными словами, ее вообще нет. Такая сила, я ему верю», — пролепетала робко Лили. «Постойте», — вмешался Северус в их рассуждения. «Это все ложь и красивые слова. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Он оголил запястье и показал темную метку. «Не повторяйте моих ошибок. Когда-то Волдемарт мне обещал то же самое, а потом убил вас. Давайте уйдем, мы еще можем остановиться. Мы узнали, что хотели. Этого достаточно». «Брось, Снейп», — возразил Джеймс. «Мы ничего не теряем». «Я с ним согласна, Северус», — сказала умоляюще Лили. «Мы уже потеряли все, что могли». Вдруг позади послышалось цоканье каблуков. Все трое обернулись и увидели Люси. «А где книга?» — испуганно спросил Джеймс у Северуса. «Похоже, осталась в выручай комнате», — ошарашенно выдал тот. «Что здесь происходит?» — грозно спросила запыхавшаяся Люси. «Где дети?» Она с недоверием посмотрела на троих, стоящих перед ней. «Не ожидал, что ты тоже будешь здесь», — снова заговорил голос из кристалла. В один миг лицо Люси переменилось. Оно одновременно выдавало и ужас, и жгучую ненависть. «Профессор, вы знаете, кто это?» — испуганно спросила Лили, позабыв о своем внешнем виде. «А ты-то еще кто?» — брезгливо выдала Люси. Джеймс ткнул в локоть Лили, намекая на то, чтобы наставница и дальше не догадывалась о том, кто они. Но Северус сразу усмехнул, что нужно делать. «Профессор, это мы!» — крикнул слизеринец, будучи взрослым и неузнаваемым для Люси. «Я, Северус, а это, Дэвид и Анна. Замолчи!» — шикнул Джеймс сквозь зубы. Лили волнительно бегала глазами и не знала, что ей делать. «Мы отправились сюда за ответами, потому что нас преследовали видения из прошлой жизни», — продолжал отчаянно вещать Северус. Лицо наставницы сменилось удивлением и недоумением, но она все еще не верила словам мужчины. «Некто в этом кристалле утверждает, что возродил нас в телах Северуса, Анны и Дэвида, а потом вернул нам облик из нашей прошлой жизни. Значит, в тот раз в больничном крыле я слышала не ваш больной бред?» — себе под нос пробормотала женщина. «Да, моя дорогая Люси», — усмехнулся незнакомец. «Ты, как всегда, очень смышленая. Впрочем, как и наша общая подруга». Джеймс, Северус и Лили переглянулись в недоумении. «Заткнись», — брезгливо выплюнула женщина. «Почему ты опять делаешь все, что тебе вздумается?» «Потому что мое могущество может мне это позволить». «Профессор, кто это?» — требовательно спросил Джеймс. «Существо, с которым вам лучше не связываться», — с отвращением ответила Люси. «Не знаю, что он вам наплел, но не верьте ни единому слову. Нам пора уходить». «А как же наш внешний вид?» — испуганно спросила Лили. «Забудьте, это иллюзия», — резко бросила Люси и развернулась к выходу из зала. «Я бы рад вас отпустить», — заговорил хитрым голосом незнакомец. «Но, боюсь, мои друзья будут против. Они очень голодны». Вдруг из-за занавески показались существа, с одним из которых Люси уже сражалась в лабиринте. На этот раз их было очень много. Они преградили путь наставнице и ее команде. «Держитесь позади меня и приготовьте палочки», — скомандовала Люси. Наставница вышла вперед, ее взгляд стал кровожадным, как никогда. Трупные уродливые существа стали взрываться один за другим. Из них вылетали полусгнившие органы и засохшая кровь. Джеймс, Лили и Северус с ужасом наблюдали за происходящим, пока не осталось ни одного врага. «Бежим!» — заорала Люси, и трое преображенных рванули за ней. «Вы можете идти куда угодно», — заговорил снова голос. «Но я клянусь вам, это наша не последняя встреча». Все четверо покинули зал и бежали по коридору. В конце него был пьедестал с красным светящимся шаром наверху, по бокам от которого располагались две небольшие золотые статуэтки волшебниц, как будто удерживающих его. «Хватайтесь за этот шар», — снова дала команду Люси. И все четверо, едва коснувшись шара, увидели очередную яркую вспышку и зажмурились. Люси и ее команда оказались на полу среди мягких подушек в выручай комнате. Дэвид, Северус и Анна приняли свой прежний облик 11-летних студентов и вздохнули с облегчением. «Профессор, у нас столько вопросов», — начал Дэвид. «Даже не смейте», — отрезала Люси. «Я бы вас исключила, но это не мои полномочия. Чтобы вы снова не бродили по запретной секции», — она укоризненно посмотрела на Северуса. «Или где-то похуже, мне придется вам рассказать. Существо, с которым вы столкнулись, мой бывший напарник по команде. Его зовут Антарис. Сразу говорю, информации о нем нигде нет. Можете не проверять». Окончив Хогвартс и избрав ту дорогу, по которой он, в итоге, сейчас идет, он подчистил все хвосты и стер всякое напоминание о себе. «Тот облик, в котором Антарис предстал перед вами, не единственный. Я даже не уверена, что сама бы его узнала теперь. Зная его, вряд ли он оставит вас в покое. Но будьте бдительны и о любом подозрении сообщайте мне. Напомню, что бесполезно от меня что-либо скрывать. Теперь ясно?» Все трое боязливо кинули. «А кто был третьим в вашей команде?» — любопытствовал Северус. «Этого достаточно», — огрызнулась женщина. «Ах, да, чуть не забыла. Не вздумайте трепать языком о том, что с вами было, а то так и до Мунга недалеко. Теперь я провожу вас в ваши спальни. Ох, и моложе вам осталось спать», — добавила она с легкой издевкой. Люси и дети направились к двери. Наставница не стала приписывать штрафные очки ребятам, ибо достоверной причины, которую можно было бы всем объяснить, она не стала придумывать. Злосчастную книгу Люси решила оставить у себя и спрятала подальше от посторонних глаз. Наступил конец первого учебного года в Хогвартсе у команды номер 7. Ребята уже приехали на Кингс-Кросс, и все студенты прощались друг с другом на 2,5 месяца. Анна, Северус и Дэвид выходили с поезда, уже переодетые в магловскую одежду. Они стояли на перроне и не знали, что сказать друг другу. Всюду ходили суматошные студенты и родители, встречающие их. Анна уже заметила вдалеке Габриэлу и Джеральда. «Как-то странно», — тихо сказал Северус. «Год так быстро пролетел. После той кошмарной ночи нас больше не мучают видения», — добавил Дэвид. «Это не может не радовать», — облегченно воскликнула Анна. «Вон, уже наши идут», — сказал Гриффиндорец и кивнул в сторону Джеральда и Габриэлы. «До встречи, Сев». Дэвид попрощался и побежал к своему дяде. Красноволосая посмотрела вслед уходящему товарищу. «Анна», — тихо сказал Северус, и девочка перевела взгляд на него. «Что?» — с улыбкой спросила та. «Прости меня», — еле выдавил он каждое слово и покраснел. «За что?» — не понимала красноволосая и сделала недоуменное лицо. «За то, что назвал тебя тогда тем словом». «Когда?» — еще больше удивилась та. «В прошлой жизни», — выдохнул Северус через силу и поежился. «А, ты об этом?» — усмехнулась Анна. «Забудь. Это в прошлом, та жизнь уже не наша. Мы живем здесь и сейчас, в другой вселенной, в другом теле». Северус с облегчением вздохнул и улыбнулся. Его глаза заблестели, и потеплело на душе. «И ты не вспоминаешь о Гарри?» — осторожно поинтересовался мальчик. «Вспоминаю, но не зацикливаюсь», — спокойно ответила девочка. «Я верю, что с ним все хорошо, и он обрел счастье. С ним поистине надежные люди. И, уверена, он обзавелся уже своими детьми. Кстати», — опомнилась девочка и достала из кармана толстовки увядший бутон. «Смотри», — она выставила ладонь с сухим бутоном перед собой. Северус с любопытством наблюдал за происходящим. Цветок постепенно раскрылся и приобрел жизненный вид. «Видишь, да», — радостно завопила Анна. «У меня наконец-то стала получаться природная магия». Мальчик завороженно смотрел, как радуется его подруга. «Это тебе», — красноволосая протянула распустившийся цветок другу. «Спасибо», — пролепетал тот и порозовел. «Наверное, мне пора», — с небольшой грустью в голосе сказала Анна и посмотрела в сторону Дэвида, который уже разговаривал с Габриэлой и Джеральдом, а потом к ним и Джульетта подтянулась. Красноволосая протянула руку товарищу в знак прощания. «Что?» — не понял Северус и посмотрел на ладонь. «А», — сообразил он и протянул в ответ свою. Их ладони соединились в рукопожатии. «Почему у тебя всегда руки потные?» — возмутилась девочка и засмеялась. Тот раскраснелся еще сильнее. Северус попрощался с Анной, и та помахала ему вслед, после чего направилась к Дэвиду и остальной компании. Слизеринец тоже хотел оказаться в этом дружном семействе, где всегда царили уют и доброта. Мальчик не понимал, почему в этой вселенной он снова вынужден жить с пьющим отцом Маглом и матерью, которая могла бы спокойно выгнать Тобиаса, воспользовавшись волшебством, но не делала этого. Отбросив мрачные размышления, Северус неохотно поплелся со своим чемоданом в противоположную сторону, где его ждала Эйлин с разбитой губой. Конец первой части.